Замковая площадь имела множество функций. В центре ее стояли старые фонтаны, давно не видевшие в себе воды. Со стен свисали какие-то рваные тряпки, наверное, раньше это были гербы, символизирующие благородные династии и их славные победы. По обеим сторонам площади находились небольшие постройки, вероятно, служившие для хранения провизии и оружия. Стены замка не только защищали, но и управляли пространством. На каждом углу расположились маленькие башенки, придающие строению еще более величественный вид. Внимание Артема привлекли также массивные башни на стенах, крошечные, но аккуратно оформленные помещения, которые, возможно, служили стражникам для отдыха и восстановления сил. Это дало Артему понимание, что в этом месте раньше кипела жизнь. «Похоже на то, что это место долгое время было заброшено», — заметил Митя, разглядывая пустые уголки площади, поросшие травой и кустами. Не желая терять времени, Артем кивнул своему товарищу и решил, что им нужно собрать остальных и начать обследование замка. Один из его спутников, находившийся рядом, быстро отправился за остальными, а Артем остался на месте, осматривая окружение. Внезапно пространство над головой заполнило ощущение опасности. Артем поднял взгляд и увидел, как с неба стремительно спикировала черная тень. Падение происходило настолько быстро и внезапно, что он не успел среагировать. Однако, приземлившись на огромный камень поблизости, тень обрела форму грациозной фигуры. Это было расплывчатое существо, черного цвета, как будто покрытое легкой дымкой, с массивными крыльями и длинным хвостом, отдаленно напоминавшее дракона. Оно величественно встало и вытянуло шею, которая тут же стала длинной. Артем мог поклясться, что она была широкая и короткая, его как будто лепили на ходу из пластилина. Существо посмотрело на парня своими шестью сверкающими глазами. В тот момент, когда тень появилась перед ним, Артем почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Он выхватил меч и поднял перед собой щит, готовясь принять на него удар. Все люди похвастались за оружие, начался шум, гам и неразбериха. Но существо не нападало, а начало говорить. «Приветствую тебя, Девус», — произнесло существо низким, но уверенным голосом, немного как бы кланяясь парню. «Я страж этого места, древний хранитель, и отныне ты, мой новый хозяин. Ты, хозяин этих земель». Артем, переводя дыхание, не мог поверить своим ушам. Он замер в ожидании, словно весь мир вокруг остановился. От стража несло, казалось, колоссальной силой и могуществом. «Как?» — запнулся он, пытаясь осознать произошедшее. «Потому что я вставил камень поселения, у тебя есть имя?» Существо приподняло голову и, чуть наклонившись, ответило. «Я, Кремалор, я был призван защищать эти земли, и теперь, когда вы здесь, я чувствую, что это место вновь обретает жизнь. Я был в спячке, но вы разбудили меня. В вас есть то, что нужно, чтобы вернуть замку его былую силу. Когда-то давно здесь жила цивилизация, могущественная и древняя. Но они захотели стать равные по силе богам и были уничтожены. А боги решили устроить здесь свои игрища. Теперь те существа, кто победят, останутся на этой планете, а остальные погибнут». Артем был сбит с толку. «Расскажи мне, все, что ты знаешь об этом?» — воскликнул он. «Мне нельзя. О том, что можно, я рассказал все. Все, что вам необходимо знать, мне не позволит система», — ответил Кремалор. «Значит так, ничего, шанс изменить нашу судьбу и судьбу этого места и его жителей еще есть и очень даже большой, особенно с этой крепостью. А этот слуга, надеюсь, сгодится, а не будет мешать. Всегда хотел завести себе кота», — с надеждой подумал он, встретившись взглядом с этим бесформенным существом. «Это мы еще посмотрим, кто будет уничтожен», — сказал он, с решимостью в голосе. Кремалор слегка наклонил голову, и его крылья расправились на добрых 3 метра, закрывая солнечные лучи, заставляя шарахнуться лицезреющих весь этот диалог людях, которые так и замерли от ужаса и похватались за оружие. Один Артем уверенно смотрел ему в глаза, которые то и дело переползали на новое место. «Следуй за мной и узнай все тайны замка, каждый его уголок. Я помогу тебе восстановить эту землю и вернуть ей спокойствие и былое величие». Пафосно вознеся в небо свои руки, которые постоянно менялись, как будто искали нужную форму, сказал Кремалор. «Так, Ларик, да буду тебя так звать, а то язык выворачивать не хочу. Я тут главный, так что давай, поменьше пафоса и представлений. Скажи-ка, почему ты постоянно меняешься, извиваешься что ли? Ты можешь как-то форму зафиксировать свою. И давай начнем изучать тайны замка с пьедестала поселения. И да, скажи, здесь есть какие-то опасности, которые могут нам угрожать, сказал Артем. Нет, опасностей здесь никаких нет, господин, начал Кремалар, но Артем его перебил. Так, народ, повернулся Артем, привлекая к себе внимание. Здесь безопасно, всем отдыхать. Ворота только посмотрите, может получится закрыть. Петрович, ты со мной. Ларик, продолжай. Я могу принять любую форму или вид, а это моя боевая форма. Я как тень, я ее дитя, я могу менять себя. А к пьедесталу? Да-да, конечно, сейчас я вас отведу. Начал говорить он тише, и из его голоса пропал весь тот пафос. Вот, уже получше. Форму кота принимай и веди нас, с улыбкой сказал Артем. Всегда хотел завести кота. Что такое кот? Подняв одну бровь, спросил он. Как ему объяснить? Повернувшись к Петровичу, спросил Артем, но Петрович лишь пожал плечами. Это такое небольшое животное, обычно длиной около, с гибким телом и короткими ногами. У него округлая голова и вытянутые уши. Выразительные газы имеют вертикальные зрачки, шерсть по всему телу, короткая мордочка с носом и усами, длинный и подвижный хвост. Они грациозные и ловки, могут прыгать на высокие поверхности и мягко приземляться. Как-то так, закончил Артем, разводя руки в стороны, посмотрел на Петровича, который показал большой палец вверх. Ну пойдет, я думаю, сказал он. Ларик в прыжке принял форму огромного кота, или нечто подобное на кота, больше смахивало на черную пантеру, а когда он поднял голову, шесть глаз засверкали, как рубины, смотря на людей. Он зашагал вперед, вместо шерсти от него струилась дымка. Артем и Петрович последовали за ним, обсуждая, где можно найти фото кота, или нарисовать, чтобы он понял, что от него хотел Артем, а не пугал людей этим непонятным созданием. Они проходили через заброшенные коридоры замка, стены которых были украшены выцветшими фресками, рассказывающими о былых временах и великих подвигах другой цивилизации. Там можно было разглядеть худощавых людей, с вытянутым черепом и большими глазами. Каждый шаг по скрипучему деревянному полу напоминал о том, что здесь когда-то кипела жизнь. Пыль и паутина свидетельствовали о том, что замок долгое время не видел существ, но теперь, с приходом Артема и его команды, он вновь начнет оживать. Кремалар, уверенно ведя их, остановился у массивной двери, украшенной резьбой, изображающей какие-то сцены, возможно, из древних легенд. «Это вход в подвал», — произнес он, его голос прозвучал эхом, разрезая тишину вокруг. «Здесь находится пьедестал управления, который вы хотели видеть. Он был заброшен, но теперь, когда вы вставили в него камень, мы вернем былое могущество. Я чувствую это». Артем почувствовал, как его сердце забилось быстрее в предвкушении. Дверь открылась, и перед ними предстала маленькая комната с каким-то каменным креслом, который стоял перед пьедесталом. Он обошел его, положил руку на пьедестал. Камень слегка засветился, как бы приветствуя, за ним засияли и руны на самом пьедестале. «Так-так», — сказал Артем, смотря в одну точку перед собой. «Где-то я видел это». «Ага, назначение заместителя». «Да, согласен». «Подтверждение». «Все, Петрович, поздравляю. Ты мой заместитель, и твоя ответственность разобраться с пьедесталом, как самому опытному в этом деле, потом расскажешь. Но у меня мало бы, чтобы что-либо сделать», — сказал расстроенным голосом он. «Ларик, можно ли передать в пьедестал Б, чтобы зам ее тратил?» Обратился он не до коту, который замер перед дверью. «Да конечно, вы должны просто положить на него руку, а потом пожелать этого, ну и представить сумму Б, которую нужно перенести», — ответила он. «Ага, а что у меня там есть?» — сказал Артем, открывая статус. «Статус уровень 10-4356-5120». Б. Имя Девус, раса родовая, локация Человек, Земля, звание Дитсанус, класс Источник и Тьма, огонь, сила 10-10, ловкость 10-10, живучесть 10-10, интеллект 9-10, выносливость 10-10, стойкость 5-10, объем Источника Покровитель 7-10, 700 ед, доп, параметры Вера Покровитель Диана, достижение, последнее из первых, описание скрыто, божественное имя. Ваша богиня-покровительница дала вам имя. Вами будет легче перенесен переход силы, навыки, знания языков земли. Владение одноручным мечом 1, владение легким щитом 1, темный шаг, а, огненный ангел, а, о, было 2000, уже 4, наверное, после боя, я же так и не просмотрел логи. Ладно, 4 лучше 2. Подумал он и, посмотрев на Петровича, спросил: «Сколько вышло построить вашу деревню, облагородить ее?» Спросил парень, потихоньку усаживая Петровича в кресло. «Ну, мы ее не строили. Ну, почти не строили с нуля. Появились в такой, разваленной только. Ну, много опыта, почти 1500, наверное». Задумчиво почесал бороду он, смотря куда-то вдаль. «Отлично, 4000, думаю, пока будет достаточно. А я еще пойду набивать опыт, так сказать». Похлопывая Петровича по плечу, который стоял с открытым ртом, Артем положил руку на пьедестал и прикрыл глаза. «Все, занимайся, а я пока пошел. Нам нужно жилье, ну и сам думаю, лучше меня знаешь. А ты куда?» – посмотрел на него вопросительно Петрович. «Как куда? Отдых и проверка леса. Ты тоже, кстати, отдохни, перед тем, как делами заниматься», – ответил он с улыбкой и пошел в сторону двери, обходя сидящего на кресле Петровича. Артем вынырнул за дверь, пока Петрович не очухался и не понял, зачем его оставили, махнул рукой Ларику, который послушно завилял за ним и направился на выход. Артем и Ларик медленно исследовали заброшенные помещения замка. Даже несмотря на пыль и запустение, он продолжал сохранять свою древнюю красоту. Артем любовался высокими потолками, величественными дверями и резьбой по дереву, которая все еще оставалась впечатляющей, хотя и очень потускнела со временем. «Этот замок действительно великолепен», – произнес Артем, останавливаясь в одном из залов. «Я хотел бы найти подходящее место для своей комнаты». Ларик, взглянув на него своими 6 проницательными глазами, кивнул. «Я могу показать вам несколько помещений, которые подойдут для жизни», – сказал он. Они продолжили осматривать коридоры, и вскоре Артем заметил дверь, которая ведет в просторное помещение с большими окнами. Приоткрыв ее, он увидел, что комната полна света, а широкий вид за окном открывал взор на окружающий ландшафт. Вдали виднелся сад, лес и горы, поднимающиеся к небу и упирающиеся в облака. «Вот это место мне нравится, завораживающий вид», – произнес он, входя внутрь. «Думаю, здесь я смогу чувствовать себя комфортно». Тем временем, Ларик подошел к окну, глядя на внутренний двор замка. Артем, взглянув на него, тоже подошел и глянул в окно, где увидел своих людей. Они разожгли небольшой костер возле стены, вокруг которого собрались, готовя еду. Некоторые занимались жаркой мяса, другие доставали свежие фрукты, а кто-то просто расслабленно лежал на зеленой травке, просто наслаждаясь спокойствием, которого у многих не было, как только они переместились сюда, ну и, конечно же, теплым солнечным днем. «Ты знаешь, что в лесу?» – спросил Артем Ларика. «Нет, хозяин, я проснулся, когда вы вставили камень поселения в пьедестал, но знаю точно, что в замке никого нет», – ответил он. «Но я могу пролететь над лесом и посмотреть. Давай, а я пойду поем и отдохну. В любом случае нужно его исследовать», – задумчиво глядя в сторону леса, – сказал Артем. Ларик склонил голову, приоткрыл окно своей лапой, которая на ходу превратилась в руку с пальцами и, выпрыгнув наружу, в полете принял свою боевую форму, расправив огромные крылья, взмыл вверх и направился в сторону леса. Артем постоял немного, смотря вслед улетающему странному существу. «Вот и вопрос с безопасностью решился сам собой», — подумал парень. Постояв еще пару минут, глубоко вздохнул и направился к своим. Глава 18. Артем, покинув комнату, спустился вниз по каменным лестницам, направился во двор, где его люди собрались вокруг костра. Он радовался тому, что его люди смогли расслабиться после всех испытаний, вставших на их пути. Легкий ветерок разносит по воздуху уютный запах жареного мяса и сладкий запах свежих фруктов, звучание смеха и разговоров наполнили двор. Он присоединился к своим сотоварищам, которые предложили ему покушать. «Девус, попробуй, что мы тут приготовили», – воскликнул Маргарита, предлагая блюдо с аппетитным мясом и сочными фруктами. Артем с удовольствием принял еду и, усевшись среди своих людей, начал есть. Он не заметил, как солнце плавно катилось к горизонту, окрашивая небо в золотые и пурпурные тона. Все планы по исследованию леса отпали, и это было, пожалуй, к лучшему. Все равно нужно было время, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Вскоре кто-то из компании начал напевать народные песни, которые казались такими далекими и такими родными. Постепенно к нему присоединились другие, а один из них стал стучать в такт по бревнам, которые использовали в качестве лавочек. Атмосфера веселья и единства окутала людей, они смеялись и пели. Кто-то ел, кто-то просто сидел, смотрел в костер, наверное, вспоминал о своей прошлой жизни, не желая отпускать ее. Но внезапно веселье прервалось. Внезапно, казалось, вечная стена замка начала двигаться и расширяться. Все замерли в ожидании, пока из замка не выбежал Петрович, махая руками. «Не пугайтесь, друзья!» – прокричал он, улыбаясь. «Это я тут немного расширяю территорию. Решил построить дома между замком и крепостью, чтобы у нас было больше места». Все с недоумением уставились на него, одновременно переполненные удивлением и беспокойством. Стена продолжала медленно двигаться, открывая выход новому пространству. «Ты что, совсем с ума сошел?» – воскликнул Гриша, дремлющий на краю лавочки. «Это ж стена замка. Предупреждать же нужно». «Да, не переживайте, все под контролем», – уверенно ответил Петрович. «Я уж точно знаю, что делаю. Эта крепость сможет защитить нас снова и снова, мы просто добавим еще немного пространства. Да я не про защиту. Предупреждать надо». Все не унимался Гриша. Артем посмотрел, как старая, массивная стена медленно отодвигается, спокойно кушая и наблюдая за всем шумом, который устроил Петрович. Конечно, Петрович прав, всем нужно свое место, многие захотят создать уют и жизнь в этом древнем замке. «Это отличная идея, Петрович», — сказал он, успокаивая этим остальных. «Продолжай, Петрович, у нас будет возможность создать дом, в который захочет прийти каждый. Да тут все отдыхают, а я что-то подустал. Давай завтра продолжу, нам не в первой в таких условиях спать», — ответил он, присаживаясь рядом с Артемом. «А тут, вон, целый замок, крыша над головой есть. Ты прав, нам некуда спешить. Слушай, а если я смог передать Б, другие смогут?» — спросил Артем его. «Да, мы так все и строили у себя. Потом я нашел налоги жителей, определенный процент полученного Б жителей зачислялся сразу в стелу». «Очень удобно», — ответила Петрович. «Я тоже об этом думал, у людей опыта скопилось, немного можно и на нужды будущего города взять. Завтра с утра нужно всем сообщить, пусть поделится кто чем сможет, а после мы пойдем в лес. Нужно еще с порталом основным разобраться», — задумчиво сказал Артем. «Расслабься», — похлопал его по плечу улыбающийся Петрович. «Завтра будешь думать, сегодня лучше отдохни». А собравшиеся снова оживились и начали обсуждать планы на будущее, петь песни и веселиться. Артем, прислушавшись к совету Петровича, решил, что сейчас и правда не время для забот и беспокойства, мозг требует разгрузки. Он погрузился в атмосферу веселья, наблюдая, как его люди наслаждаются жизнью после долгого пути. Смех, музыка и танцы наполняли двор крепости, а свет костра согревал вечером. Когда ночь начала подкрадываться, Артем заметил, что некоторые начали устало зевать, но желание провести это время вместе было сильнее усталости. Люди наслаждались последними моментами праздника, в то время как другие, понимая свою необходимость в отдыхе, начали обсуждать, кто будет дежурить этой ночью. После минутных споров, кивка Артема Мити, охрана была выбрана, и некоторые решили ночевать в замке, хотя его неприглядный внутренний вид и запущенность портили атмосферу. Артем, прошедший через беспорядок с запахом старости, поднялся к выбранной себе комнате. Старая полугнилая мебель могла лишь отдаленно рассказать о том, как когда-то тут могли жить. Он взглянул на ржавые части полусгнившей кровати и трясущиеся, скрипучие полы. Это место нуждалось в немалых усилиях для восстановления. Он постелил свой плащ прямо на пол, усталость накатила волной, и, положив сумку под голову вместо подушки, Артем закрыл глаза. Усталая голова быстро погрузилась в сон. Ему казалось, что он слышит отголоски веселья, но с каждой минутой они становились все тише, отступая в сторону его снов. Во сне он видел себя в обновленной крепости, где каждый уголок был заполнен жизнью и смехом, где люди работали вместе в согласии. Он представлял, как его люди ухаживают за садом, строили дома, заводили семьи и, возможно, однажды здесь будет центр новой цивилизации. Тем временем ночь окончательно вступила в свои владения, и в крепости царило спокойствие, прерываемое лишь далекими звуками стуков и разговоров, которые вскоре тоже затихли в ночной тишине. На вершине действующего вулкана стояла Диана, богиня охоты, наблюдая за бурлящей лавой, в которой играли языки огня. Она кидала в кипящие недра вулкана камешки. В этот момент к ней подошел ее брат, Меркурий, вестник богов, и стал рядом, присоединившись к ее играм. «Кидаешь камешки, значит, развлекаешься, я смотрю, ты веришь в него все сильнее». «Он справился?» — с любопытством спросил Меркурий, подбирая еще один камешек. «Да, я же сказала, что он сможет», — ответила Диана, ее глаза блестели от уверенности. «Он обладает потенциалом, несмотря на то, что пока еще не все в него верят». «Я удивлен, сестра», — сказал Меркурий, забрасывая свой камешек в лаву. «Может, ты и правда сделала правильный выбор, но вот у него маловато людей и, честно говоря, крепость твоя хороша, да только он слабоват. У моего избранника уже почти 150 человек собралось под моими знаменами». Он накинул взглядом полыхающее жерло вулкана, чувствуя внутренний трепет от его мощи. «Может, объединим наши усилия? Они могли бы объединиться, ресурсы и войска, тогда наша сила увеличится многократно», — предложил Меркурий с легким. «Нет, братец, спасибо, не буду тянуть тебя за собой. Артем для тебя хилый и слаб, он будет только обузой». Диана покачала головой, слегка улыбнувшись. Она посмотрела в кипящую лаву, ее мысли были полны решимости и надежды. Диана знала, что, несмотря на недостаток в людях, Артем обладает другим достоинством, духом, верой, и в нем есть стержень. Она не хотела, чтобы ее брат вмешивался в то, что она считала своим путем. «Я уверена, он сам сможет найти свой путь и укрепить своих людей», — добавила она, бросив еще один камень в лаву, который быстро исчез в пламени. Меркурий вздохнул, чувствуя, что ссора с сестрой не приведет ни к чему хорошему. Он по-прежнему был ее верным союзником, но находил, что ее наивность иногда ставила ее под угрозу. «Только помни, Диана», — произнес он с легкой настороженностью и грустью, ведь он рассчитывал на согласие сестры, — эта крепость была лакомым кусочком. «Иногда помощь нужна больше, чем проявление независимости. Но если ты уверена в своем выборе, я не буду настаивать». Диана кивнула, ее лицо сохраняло непоколебимую решимость. Она знала, что путь Артема должен быть пройден самостоятельно, так как это было единственным способом доказать ценность и силу. И пусть лавина испытаний падет на него, она была уверена, что он справится, а она ему попробует помочь. Ведь если выиграет ее избранник, ей достанется лучшая земля, большие территории, большее количество верующих. На этой планете она будет главной, главой пантеона. Главное, чтобы отец не узнал, что я подсунула ему вместо его карты другую. Он будет в бешенстве, — подумала Диана с улыбкой. Артем проснулся от легкого дуновения ветра, которое струилось через окно, приносив с собой запах дыма от костра. Он невольно потер глаза и посмотрел в окно. Все вокруг еще спали в темноте, лишь две луны, одна большая и светлая, другая, поменьше и тусклее, освещали окружающие окрестности. Они то и дело прятались за облаками, словно играли в прятки с ночным небом. Поднявшись с пола, Артем подошел к окну и выглянул наружу. Его взору открылась картинка, разожженный костер, возле которого сидел охранник, согреваясь у огня. Другой охранник стоял на стене, внимательно прислушиваясь к ночной тишине, его силуэт выделялся на фоне светлых лун. Слоняясь в неведении, Артем чувствовал что-то непонятное, нехорошие предчувствия. Проблемы и вопросы, которые мучили его, не давали покоя. Он вздохнул, собравшись с мыслями. Ночь не предлагала ему покоя, и странное чувство свербело внутри него. Что-то внутри подсказывало, что надо идти. «Видно, не поспать мне уже», — подумал парень. Вернувшись в реальность, Артем решил спуститься к охраняющим людям. Возможно, они смогут развлечь его разговорами или просто своим присутствием, которое отводит дурные мысли. Собравшись с силами, он вышел из комнаты, стараясь не издавать шума, чтобы не разбудить других, кто мог мирно спать. Его шаги эхом отзывались в пустых коридорах крепости, но вскоре он выбрался на улицу, где воздух был свежим и легким. Постепенно Артем направился к костру. Когда он подошел ближе, охранник, сидящий у огня, заметил его. «Привет, Девус», — кивнул он весело, пятна света от костра плясали на его лице. «Я думал, ты не проснешься до утра. Что-то случилось?» Это был один из людей, охранявших ворота в деревне, а наверху, судя по силуэту, его бессменный напарник. Петрович рассказывал за них, они на земле, оба работали в охране, и на этом фоне быстро сдружились друг с другом. «Не смог уснуть», — ответил Артем, присаживаясь на холодную землю рядом с костром. «О чем вы говорили?» «Все тихо, все спокойно. Вас давно меняли?» «Да, пока все спокойно». «Нет, около часа уже как», — сказал охранник, глядя на горящие угли. «А ты как, все о делах думаешь, и о том, как нам быть дальше?» Артем кивнул, понимая, что его мысли не отпускают. Но в компании этих ребят он чувствовал, что люди в него верят. «Здесь хорошо», — продолжал он, — «тихо, умиротворенно, чистый свежий воздух, вода, еда, защита, все есть, а чего нет, сделаем или добудем». Так и просидел с ними Артем до самого рассвета, погруженный в беседы и разговоры, которые помогали отвлечься от нависшего напряжения. С каждым словом, с каждым смехом охранников его мысли начали немного успокаиваться, и он ощутил, как груз на душе начинает смягчаться. В темноте ночи, у костра, где теплый свет боролся с прохладным дыханием утра, он чувствовал себя частью чего-то большего. С первыми лучами рассвета, когда небо постепенно начинало окрашиваться в нежные розовые и оранжевые оттенки, из замка начали потихоньку подтягиваться люди. Сначала один, затем другой, и вскоре вокруг костра собралась небольшая группа. Они были сонные, все еще не отошедшие от ночного отдыха, но у них на лицах уже затаилась искорка пробуждающегося дня. «Доброе утро!» – поздоровалась Маргарита подходящая, и остальные тут же поддержали ее. Артем, вдохнув свежий утренний воздух, понаблюдал, как его команда собирается вместе, и почувствовал, как внутри растет уверенность в своих силах. «Смотрите-ка», — сказал один из охранников с усмешкой, указывая на горизонт. «Солнце поднимается, а Петровича еще нет». Артем кивнул. Он понимал, что за ночью наступает новая глава сегодняшнего дня, и он не может больше позволить себе сидеть в пассивности. В эту секунду он вспомнил о своих планах, о том, что он собирался исследовать лес, и о том, что он отправил Ларика туда, а того нигде нет. Парень уже даже успел позабыть об этом интересном создании. «Где эта черная тварь?» – спросил Митя, подойдя к Артему. «Кто?» «Ларик. Он собирался пролететь над лесом, и куда-то пропал. Если б ты не спросил, я бы подумал, что мне вчера все померещилось», – усмехнулся Артем. «Есть просьба. Давайте утренние процедуры, в темпе перекус, и нужно, чтобы каждый внес свою лепту. Часть Б перевести в пьедестал, так для уточнения. Я вчера перевел 4000, а во, понял, сделаем», — ответил он, задумчиво. «И после этого, собери небольшой отряд, пойдем прогуляемся. Как будете готовы, найди меня». Похлопал он по плечу Митю, направился в сторону колодца. Умывшись у колодца, Артем почувствовал, как холодная вода освежает его, придавая сил. Он быстро привел себя в порядок и направился к костру, где его ждал завтрак. Девушки и женщины активно трудились над приготовлением пищи, и запах свежеприготовленного мяса обволакивал воздух. Артем с удовольствием перекусил, радуясь тому, что команда сплоченно работает на общее благо. Как только он закончил есть, к костру подбежал Митя, за ним следовали еще четверо человек. Артем сразу узнал их. «Вот я и собрал команду», – произнес Митя с гордостью, подходя к костру, где сидел Артем. С ним была Снежа, мак льда. Она стояла стеснительно в сторонке, то глядя на Артема, то опуская взгляд. Братья Ярик и Вадик, они были с парнем с самого начала. Они были с круглыми щитами, наподобие как у Артема, и копьями, на поясе были кинжалы, а сами парни были в кольчуге. И Гриша, у которого парень развалил сомнения в своем лидерстве, надавав ему прилюдно, в руках он держал топор, а на поясе висел клинок. Артем кивнул, оценивая свою новую команду. Каждому из них была присуща своя уникальная сила и характер, и вместе с ним создавала мощный потенциал этой маленькой, мобильной группы. «Хорошо», — сказал Артем, — «давайте соберемся и выдвинемся. Нам нужно ознакомиться с лесом, выяснить, что там вообще творится. Посмотрим, есть ли живность и нет ли каких-либо скрытых угроз». Артем краем глаза увидел, как из замковых дверей вышел Петрович. Он потянулся руками к небу, сильно зевая. «Сейчас, собирайтесь и ждите меня возле ворот», — сказал он Мите, а сам направился в сторону невыспавшегося мужчины. «Петрович, проснулся. Ты где забурился?» — спросил его Артем, подойдя вплотную. «Да я это, за пьедесталом уснул. Полночи изучал, даже карту замка нашел и карту двора набросал. Когда можно начать строительство?» — спросил он. «Сейчас, организовывай сбор опыта, Митя всех должен был предупредить. И строй, ваяй. В общем, нужно за сегодня хотя бы что-то похожее сделать, чтобы хоть приблизительно к человеческим условиям». «Ладно, мы в разведку местности». Похлопав его по плечу, Артем направился в сторону мявшихся у ворот крепостной стены людей, ждавших его. С завидной согласованностью команда направилась к выходу из крепости, как только Артем подошел. Братья Ярик и Вадик всю дорогу излучали энергию смеха и оптимизма, что поднимало настроение в группе, а Гриша, несмотря на свое предыдущее недопонимание с Артемом, выглядел решительно настроенным и сосредоточенным. Они быстро дошли до туда, где начинался лес. Снежа шла немного сзади Артема. «Как прошло? Навык пробовала?» – спросил ее парень. «Да, как и у всех, немного отключилась», – скромно ответила она, а после, подняв уверенный взгляд полной благодарности, сказала: «Спасибо тебе большое, теперь я могу постоять за себя. И да, я постоянно тренирую свой навык. Хочешь посмотреть?» Артем молча кивнул. Девушка остановилась и посмотрела на дерево, стоящее метрах в 10 от них. За ней остановилась и вся небольшая группа. Снежа резко вытянула руки вперед, от нее повеяло холодом, и из-под земли перед деревом вырвался ледяной шип, резко вырос по направлению в дерево. Дерево не выдержало такого шипа и его разорвало в щепки. «Ой, кажется, немного переборщила», — потупив взгляд, ответила она. «Неплохо так», — только и сказал Артем, смотря на дерево и торчащее из земли ледяной шип, в диаметре около метра и около 5 в длину. Вскоре они оказались на краю леса. Густые деревья стояли рядами, их ветви перекрывали солнечные лучи, создавая мистическую атмосферу. Команда остановилась, Артем почувствовал, как сердце стучит быстрее в предвкушении неизвестности. «Запоминайте местность», — сказал он, — «все-таки наш новый дом». С этими словами они начали продвигаться вглубь леса, внимательно прислушиваясь к звукам вокруг. Шорохи, треск веток и отдаленное завывание ветра смешивались с красивыми трелями птиц. Артем и его команда углубились в лес, стараясь держаться ближе к горам. Каждый шаг наполнял их ожиданием, и вскоре они начали замечать разнообразие местной фауны. То тут, то там пробегали небольшие животные, местное подобие зайца и какие-то лисицы, но с более вытянутыми мордой и парой хвостов, но которые быстро исчезали в густых зарослях. Пару раз видели что-то похожее на кабана, который пронесся на скорости, ломая ветки на своем пути и производя много шума. «Смотрите», — шепнул Ярик, указывая на следы на земле. «Это очень похоже на следы кабана. Здесь достаточно много живности», — добавил он с энтузиазмом. Артем кивнул, осматривая окрестности. Он заметил, что лес полон жизни, и это вселяло в него надежду. Хищников они пока не встретили, но огромное количество травоядных животных давало возможность не только для охоты, но и для разведения. «Интересно, а мы сможем одомашнить зайцев? Это было бы неплохим подспорьем», — заметил Гриша, который, несмотря на их прошлые разногласия, проявлял интерес к обсуждению. «А горные козлы могли бы стать хорошим источником пищи и ресурсов, если таких найдем, конечно. Вокруг же горы, значит, и козлы должны быть». «Да», — согласился Артем, — «было бы неплохо, но нам нужно быть осторожными. Неизвестно, какие угрозы могут скрываться в этом лесу. Но раз хищников не видно, то это уже хорошо». Снежа, идущая немного впереди, остановилась и прислушалась. «Я чувствую, что здесь есть что-то необычное», — произнесла она тихо, направляясь в сторону горы. Они двигались вдоль склона горы, внимательно осматривая местность. Вскоре они наткнулись на небольшой вход в пещеру. По бокам росли яркие цветы и кусты с ягодами. «Это может быть хорошим местом для лагеря охотников», — заметил Гриша, собирая несколько ягод и убирая их в карман. «Если они съедобные, будет здорово. Возьму с собой пару, Сереге отдам, он определит, можно их есть или нет». Артем кивнул, но его внимание привлекло что-то другое. Вдалеке он заметил движение. «Стой», — сказал он, поднимая руку. «Смотрите туда». Они замерли, прислушиваясь. Из-за деревьев показалась тень. Это был крупный зверь, который, казалось, не заметил их. Артем почувствовал, как сердце забилось быстрее. Но животным оказался огромный олень, который вяло посмотрел на людей, наклонил голову к земле и начал есть высокую траву. «Слава богу, не агрессивный», — прошептал Гриша. «Такая туша, нам на неделю хватит такой. Это пока мы на них не охотимся», — ответил ему Артем, направляясь в сторону пещеры. Аккуратно заглянув и пройдя поглубже, Артем подождал, пока глаза привыкнут к темноте, и остановился, пораженный красотой светящегося мха, который освещал стену пещеры мягким зеленым светом. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть это необычное явление. Мох выглядел, как будто был покрыт крошечными звездочками, и его свечение создавало атмосферу волшебства. «Смотрите», — тихо произнес он, оборачиваясь к своим. «Это удивительно. Никогда не видел ничего подобного. Снежа, которая шла следом, подошла ближе и коснулась мха. «Он холодный на ощупь», — заметила она. «Интересно, из-за чего он светится? Может, это связано с магией? Если у нас получится понять его свойства, это может быть полезно. Возможно, он обладает целебными или защитными свойствами». Гриша, который тоже был рядом, задумчиво посмотрел на мох. Артем кивнул, осознавая, что это открытие может стать важным. Он решил, что стоит взять немного мха с собой для дальнейшего изучения. Осторожно, он оторвал небольшой кусочек и положил его в свою сумку. «Ао, здесь два тоннеля», — сказал он, глядя на два туннеля. «Этот светящийся мох может быть очень полезен. А вдруг здесь есть что-то ценное или опасное? Нужно быть осторожнее», — сказали в унисон Ярик и Вадик. «Давайте разделимся», — предложила Снежа, потупив взгляд. «Я могу пойти с Артемом и еще кем-то в левый туннель, а вы исследуйте правый. Так мы сможем быстрее узнать, есть здесь что-то ценное или нет». Артем задумался, но не согласился и, махнув группе рукой, направился в правый туннель. Они шли медленно, прислушиваясь к звукам вокруг. Туннель был узким и влажным, и воздух был наполнен запахом земли и мха. «Ты когда-нибудь бывал в таких местах?» – спросил сзади Митя. «Нет», – ответил Артем, – «и даже никогда не рвался. Но сейчас у нас нет выбора». Вдруг они услышали шорох. Артем замер, и его сердце забилось быстрее. «Вы слышали это?» – прошептал он, аккуратно доставая меч из ножен. «Да, похоже, что-то движется. Будьте начеку». Гриша кивнул. Его лицо стало серьезным. Они продолжали двигаться вперед, стараясь не издавать ни звука. Вскоре они вышли на небольшую поляну внутри просторной пещеры, где светился тот же мох, но в центре находился огромный камень, покрытый рунами. Руны слегка светились, бледно-голубым светом. «Это выглядит как очень странный камень или какой-то древний алтарь», — заметил Гриша, подходя ближе. «Интересно, что здесь было? Возможно, это место связано с какими-то испытаниями. Может, получится выяснить, что они значат». Артем внимательно изучал руны. «Меня через арку с такими рунами на испытание система забросила». Снежа аккуратно дотронулась до единственной руны, которая светилась немного другим оттенком, и внезапно раздался треск, который разнесся эхом по сводам пещеры. Глава 19. В этот момент из-за камня раздался громкий треск, и перед ними возникло существо, напоминающее помесь медведя и ящерицы. Оно зарычало, и Артем почувствовал, как адреналин закипает в его венах. «Готовьтесь», — крикнул он, доставая щит из-за спины, чтобы защититься. «А вот и веселье, я уж думал, будет скучно». Существо, которое выскочило из-за камня, было огромным и угрюмым. Его шершавая чешуя поблескивала даже при тусклом свете мха, а его когти, словно наросты, выглядели угрожающе. Его рычание заполнило пещеру, вызывая эхо, из-за чего казалось, что звуки раздавались отовсюду. «В страхе не стоим», — снова закричал Артем, взывая к своим товарищам. «Готовьтесь к атаке». Ярик и Вадик бросились в стороны, чтобы взять существо в круговую атаку, в то время как Снежа начала сосредотачивать свою магию. Ее глаза наполнились холодным светом, когда она подняла руки, чтобы создать ледяной шип. Митя взял на себя инициативу и первым бросился вперед. Он быстро приблизился к чудовищу, нанося быстрые удары. Существо попыталось атаковать его, но Митя уклонился. Его простенький меч выпал из рук, и он начал бить его кулаками. Они, неожиданно, заставили зверя застонать от боли. Пару раз ударив, он отпрыгнул от ответного удара в сторону своего меча. Артем и Гриша стремительно следовали за ним. Артем, используя свой опыт, переместился с помощью навыка и занял позицию сзади, в то время как Гриша занялся прикрытием с фланга, подняв свой топор. Он замахнулся и изо всей силы ударил по лапе существа, заставив его взвизгнуть. «Давай, давай», — подбадривал он, вместе с Артемом продолжая осаждать существо. Снежа замахнулась, и ледяной шип вырвался из-под земли. Он пронзила воздух и вонзилась в бок чудовища, заставив его обратиться к ней, рыча от ярости. От удара существо замерло на секунду, но ожидаемого урона оно не нанесло, а просто рассыпалось, после столкновения с чешуей. Его боль привела в действие Ярика и Вадика. Ярик подскочил к нему с другой стороны и нанес ряд ударов копьем, в то время как Вадик использовал отвлекающий маневр, чтобы быстро обойти существо. «Не могу пробить его шкуру», — закричал Вадик, пытаясь отвлечь внимание существа на себя. Он сделал несколько шагов назад, предоставляя другим пространство для маневра. Существо обернулось к Вадику, повалив его на землю лапы. Но в этот момент Снежа вызвала настоящую бурю шипов. Они вырвались снизу и были существо по груди, оно взревело. «Мы должны завершить это», — крикнула Снежа, когда существо споткнулось, наступив на очередной шип, который вырвался из-под земли. Мана, почти на нуле. Артем бросился в атаку, в его руках сверкал меч. В окружении ледяных кристаллов и тени от огромного тела чудовища он легко маневрировал, нанося точные удары. Оказавшись на его спине, он нанес удар по шее существа, снова заставив его взвизгнуть от боли. Гриша, немедля, также вонзил свой топор в плечо чудовища. Энергия битвы нарастала, и благодаря совместным усилиям команда начала одерживать верх. Увидев, что зверь ослабевает, Митя из последних сил прыгнул и с боковым ударом поразил зверя в голову. Существо зашаталось и, наконец, рухнуло на землю, заставив стены пещеры дрогнуть от удара. Тишина заполнила пространство, и все замерли, уставившись на побежденного врага. «Мы сделали это!» Наконец выдохнул Ярик, тяжело дыша. «Нет, мне не пришло оповещение об убийстве», — сказал Митя, готовясь в любую секунду прыгнуть вновь на лежавшего врага. «Может, нам стоит как-то проверить, может быть, он и правда жив», — сказала Снежа. «Я не могу посмотреть даже его имя или уровень», — сказал Артем. Внезапно, все замерли. Тело чудовища начало рассыпаться пеплом. «Вы прошли секретное испытание. Система разбросала по планете различные скрытые испытания. Вы убили хранителя подземелий. Вы получаете 2000 Б. Вы получаете шар награды С. Еще и какие-то секретные испытания», — подумал Артем, сказав вслух. Артем хмыкнул, осматривая своих друзей. «Все молодцы, отработали прям как команда, но до идеала, конечно, далеко. Нужно будет подумать о тренировках. Я аж 4 уровня подняла», — подпрыгивая и хлопая в ладоши, радовалась Снежа. Но после того, как на нее обратили внимание, замолчала, покраснела и опустила голову вниз. «Поздравляем», — почти хором сказали Ярик и Вадик, улыбаясь во весь рот. «Ладно, все молодцы», — сказал Артем, — «но нужно идти дальше». Обследовав пещеру, они не нашли больше ничего интересного. Решили вернуться ко входу и проверить второй проход. Аккуратно идя по пещере, они попали в какие-то заброшенные шахты. Все были в напряжении после неожиданного боя и оборачивались с оружием при каждом шорох. Но ничего интересного в этой пещере пока что не было. Артем со своей небольшой группой продолжали исследовать шахту, внимательно осматривая каждую деталь. Светящийся мох освещал их путь, создавая напряженную атмосферу. Ржавые кирки и разбитые светильники свидетельствовали о том, что здесь когда-то велась активная работа, но теперь это место выглядело заброшенным. «Похоже, здесь добывали какую-то руду», — заметил Гриша, поднимая одну из кирок и осматривая ее. «Интересно, что же здесь искали? Может, это связано с магией?» — предположила Снежа. Ее глаза блестели от любопытства и, тихо хихикая, сказала: «Возможно, эта руда обладает особыми свойствами, с помощью которой мы будем крушить врагов». Артем кивнул, понимая, что их находка может быть важной. «Найти бы еще знающих рудокопов». «Пойдем дальше», — сказал он. «Может, удастся выяснить, что здесь произошло и есть ли что-то ценное, что мы можем использовать или приватизировать». Команда двигалась дальше, и вскоре они наткнулись на небольшой аппендицит, где стены были покрыты странными камнями, в котором были вкрапления нескольких кристаллов, светившихся мягким голубым светом. «Это может быть то, что мы искали», — сказал Ярик, подходя ближе. «Эти кристаллы явно выглядят необычно. Будьте осторожны», — предостерег Артем. «Мы не знаем, какие силы могут быть связаны с ними, а то опять выпрыгнет какое-нибудь чудо-юдо». Снежа, завороженная, подошла к кристаллам и протянула руку, чтобы прикоснуться к одному из них, будто не слыша Артема. В этот момент, чем ближе была ее рука, тем сильнее становилось свечение. Не успел Артем среагировать и остановить ее, как она отломала один из торчащих кристаллов. Раздался хруст, и свечение стало слабее, а кристалл в ее руке и вовсе потух. «Ой, я не знаю, зачем я его взяла», — сказала Снежа, проморгавшись и тряся головой. Все замерли в ожидании какой-то подлости, но ничего не произошло. Артем решил попробовать отломать еще. Произошло то же самое, что и у девушки. Сначала он сиял сильнее, а после того, как Артем его отломал, потух. Он повертел его в руках и посмотрел на Митю, который что-то нашел возле стены шахты. «Эти камни могут быть очень ценными», — сказал Митя, поднимая несколько образцов отколотых кристаллов и какую-то руду. Может взять их с собой и показать нашим, возможно, кто-то из них сможет рассказать о свойствах этих кристаллов и руды. Я чувствую, что в этих кристаллах есть магическая энергия. Она как будто зовет меня. Если мы сможем понять, как ее использовать, это может дать нам огромное преимущество, сказала Снежа, внимательно изучая вкрапления. Давайте наберем побольше и уже пойдем обратно. Мы можем продолжать исследовать лес. Там хотя бы свежий и приятный воздух. Непонятно, что в этих шахтах водится. В унисон сказали Ярик и Вадик. Согласен. Мы уже столкнулись с одним чудовищем, и кто знает, что еще может нас поджидать в темноте. Гриша, держа в руках ржавую кирку, кивнул. В этом и смысл нашей прогулки. Повернувшись к ним, сказал Артем. Есть босс. После секунды заминки выдали парни. Команда продолжила двигаться по тоннелям, внимательно осматривая каждую трещину и поворот. Они находили выходы к каким-то участкам руды, но ничего более ценного. Вскоре они достигли конца одного из проходов, где стены были покрыты кристаллами, напоминающими те, что они видели ранее, только больше. Это место выглядит знакомо, заметил Ярик, указывая на кристаллы, только намного крупнее. После тщательного осмотра и сбора образцов, команда решила вернуться к выходу. Они вышли на свет, и свежий воздух наполнил их легкие, придавая сил. «Ну что», — сказал Артем, глядя на ребят, — «это только начало. Пойдем, продолжим исследовать лес и окрестности. Дальше нужно убедиться, что нам ничего не будет угрожать». После того, как команда вышла из шахты, воздух стал свежее, и солнечные лучи пробивались сквозь крону деревьев, создавая игривые блики на земле. Артем, окинув взглядом своих спутников, заметил, что Ярик и Вадик выглядят уставшими и поникшими. «Ладно», — сказал он, — «давайте сделаем небольшой перерыв. Спокойно перекусим и тогда пойдем. Думаю, это хорошая идея». У команды сразу загорелись глаза, Ярик и Вадик повеселели. Они нашли небольшую полянку, где с уютом расположились на мягкой траве. У каждого был свой запас еды, и вскоре они делились историями о своих прежних приключениях, смеясь и подбадривая друг друга. «Знаете, — начал Вадик, — в детстве мы всегда мечтали стать искателями приключений, как герои из старых книг про всякие подземелья, раскопки и поиск сокровищ». «Да», — отозвался Вадик, — «а теперь, как-то не очень хочется. Наивные детские мечты». После перекуса и отдыха команда снова пришла в себя, и Артем предложил продолжить исследовать окрестности. Они вышли из леса и оказались на широкой поляне, где небо казалось особенно ярким, а воздух, наполненный запахами трав и цветов, дарил ощущение свободы. На поляне царила тишина, лишь изредка слышались щебетания птиц. Многие из животных, которых они встретили, выглядели дружелюбно и спокойно. «Как же здесь красиво», — заметила Снежа, удивленно глядя вокруг. «Этот лес и вправду полон жизни». Через пару часов Артем, внимательно вглядываясь в окрестности, заметил, что лес постепенно становился менее плотным, и впереди открывалась небольшая тропинка, ведущая к холму. «Пойдемте дальше», — предложил он. «Мне кажется, на том холме может открыться хороший вид, и мы сможем увидеть, что нас ждет дальше». Команда, полная энергии после отдыха и перекуса, начала подниматься на холм. По мере того, как они поднимались, лес оставлял место для раскрывающегося пейзаж, вдали виднелись горы, которые скрывались за густой кроной, окруженные голубым небом. Когда они достигли вершины, вдохнули свежий воздух, наполняя легкие ароматом природы. Взгляд Артема остановился на горизонте. «Смотрите», — указал он вперед. «Там, где снова начинается лес, кажется, есть еще одна пещера». Собравшись силами, команда приняла решение направиться к новому объекту. Похоже, им предстояло еще много исследований. Артем чувствовал, что этот день только начинается. Когда они вошли в пещеру, царившая там тьма оказалась непробиваемой, создавая давящее чувство неопределенности. Все они настороженно держали оружие наготове, ожидая, что из мрака может выскочить что угодно, как и в тот раз, с непонятным секретным испытанием. Однако, пройдя немного вглубь, они поняли, что ситуация не такая угроза, как могла бы быть. «Тут вроде бы ничего нет, давайте вернемся», — сказал Вадик, чувствуя, как напряжение в воздухе начинает слегка нарастать. «Да ничего ж не видно, нам бы больше света, если мы хотим исследовать эту пещеру», — добавила Снежа. «Есть что-то, из чего можно сделать факел». Не дождавшись, Пока кто-то из них найдет способ осветить пещеру, Артем расправил свои огненные крылья. Яркий свет заполнил пространство, освещая стены и пол, и вскоре все заметили гигантскую фигуру, лежащую около дальней стены. «Смотрите!» – воскликнул он, указывая на таинственное существо, которого они вскоре разглядели. Это был огромный камень, а на нем лежал теневой дракон. Его черные, блестящие чешуи сливались с темнотой пещеры, едва различимы в свете огня, от них исходила легкая, черная дымка. «Ларик, твою ж за ногу!» – воскликнул Артем, удивленно глядя на дракона. «Ты что, уснул здесь, пока мы исследовали лес? Какого?» Дракон медленно открыл один глаз, призывно глядя на них. Его взгляд был спокойным и немного ленивым, как будто он только что проснулся от долгого сна. Но после осознания случившегося, он подорвался, с опаской глядя на Артема. «О, привет, ребята!» – произнес он с легким испугом, слегка кланяясь Артему. «Извините, хозяин, если я вас напугал. Просто решил вздремнуть после долгих полетов. Нашел эту пещеру». Артем и команда переглянулись, не зная, как реагировать на появление здесь Ларика. «Вроде бы ничего опасного. Вообще-то, мог бы предупредить нас», — поторопил его Вадик. «Мы думали, что в пещере может быть опасность. Мне того не до медведя хватило. Простите, я здесь не для того, чтобы пугать вас», — сказал Ларик, вытянув свои длинные крылья и опустив шею, как бы кланяясь Артему. «Я просто исследовал лес, нашел эту пещеру, думаю, возвращаться не буду, чтобы не мешать, и нашел местечко для отдыха». Снежа шагнула ближе и, прищурившись, спросила: «Ларик». После повернулась к Артему и спросила: «Ларик — это, вроде как, более земное имя. Почему его зовут Ларик?» «Я родился полудраконом, полусуществом тьмы, сын тени, Кремалор, хранитель последнего оплота. Разрушите!» — начал он, но Артем его прервал. «Так, Ларик Циц, достаточно своих регалий. Не тебя спросили, нехорошо перебивать», — сказал парень с улыбкой. «Я так назвал, прикольно же. Так, Ларик, давай в кота и рассказывай, что ты тут нарыл. И давай уже, нормальную форму принимай, нечего тут драконить. А может быть, он знает что-то о шахтах и кристаллах, которые мы нашли. Влез Митя». «Ао, шахты», — задумчиво произнес Ларик. «Это интересно. Эти земли полны черного золота, магических кристаллов, магического железа и других ценных ресурсов. На той стороне горы, за салом и полями, намного больше шахт, уходящих как глубоко вниз, так и вверх. Наверное, даже выходы где-то есть. И, возможно, карта, без нее не выйти оттуда. Но они привлекали не только искателей приключений, но и тех, кто хочет использовать их силу в своих корыстных целях. Но их разработку всегда контролирует хозяин этих земель. И нет, здесь, в округе, нет никого опасного». «А как же та тварь в шахтах?» — воскликнул Вадик. «Я не видел никакой твари», — удивленно сказал Ларик. «Она вылезла из камня. Секретное испытание системы», — продолжил за него брат. «Увы, я не вижу испытания, тем более секретные. На то они и секретные», — пожал он плечами, превращаясь в некое подобие огромной черной кошки, и подошел ближе. «И что это за магические кристаллы?» — спросил Артем. «Они хранят в себе ману, чистую ману планеты. Поэтому порталы отсюда будут поддерживаться за счет них. А если эти кристаллы добыть и произвести огранку, то в них можно вливать свою ману и хранить там. Также можно и вливать в них Б», — ответил он, вспоминая. «Какая хорошая новость», — задумчиво сказал парень. «Найти бы еще ювелиров и шахтеров». Артем, вспомнив слова богини о необходимости установить основной портал, подошел ближе к Ларику, который сидел зевая, а вокруг него велась Снежа. «Послушай, Ларик», — начал он, — «мне сказали, что для выхода нужно активировать основной портал или поставить. Знаешь, где это находится?» «Ко мне попали еще три портала, которые мы можем использовать в будущем, насколько я понял». Ларик, с удивлением подняв брови, ответил: «Это такая редкая вещь. Вам, скорее всего, кто-то помог ее раздобыть. Обычно получить дополнительные порталы – задача не из легких, особенно для нашего маленького поселения. У них тоже есть свои уровни и ранги, нужно много знаний, ресурсов и людей. Чтобы развиваться, нужно привлекать больше людей». Но он на мгновение задумался, вернувшись к разговору. «Основной портал, о котором ты говоришь, уже установлен. Значит, нам нужно только его активировать», — уточнил Артем. «Да, портальная арка расположена недалеко, находится ровно напротив замка, если упираться в горы», — сказал он. «Что требуется для активации?» — поинтересовался Ярик. Только Девуса и его желание. Слегка поклонился он Артему. Артем кивнул ему и сказал: «Веди». «Да, это будет отличная возможность. Мы сможем установить новый базовый лагерь перехода и создать условия для роста поселения, если все получится. Наберем людей где-нибудь». Развернулся и пошел, болтая, мечтательно Ларик. Ларик шел впереди, уверенно прокладывая путь через густые заросли и каменистую местность. Команда следовала за ним, полное ожидание, иногда перекидываясь фразами. Выйдя из очередной рощи, они попали на широкую мощенную дорогу. Вдалеке виднелись крыши башен замка, в сторону которого уходила дорога. «Вот он», — сказал Ларик, остановившись у входа в рукотворную пещеру, у которой заканчивалась дорога, превращающаяся в обширную мощенную площадь. Портал находится внутри. Они стояли перед рукотворным входом в пещеру, 4 на 4 метра, не сильно глубокую, метров 5. В конце пещера кончалась огромной аркой, таких же размеров. Артем, Вадик и Снежа переглянулись, понимая масштабы этого портала. «И куда он ведет?» – спросил Митя. «Его нужно включить и настроить на точку, куда он будет вести. Есть несколько вариантов». Ларик задумчиво посмотрел на портал. «Первый вариант – это сделать так, чтобы он выходил сразу за этой горой. Там ущелье, которое будет хорошо охранять, в случае чего можно отступить в портал и закрыть его. И я бы именно на этом варианте и остановился, так как у вас есть еще 3 портала». «А все-таки», — сказал Артем, смотря на Ларика, — «можно выбрать любое место, где вы были, Девус». Слегка поклонился он. «Значит, и другие порталы я могу вывести только туда, где уже был». «Правильно, все верно, хозяин», — ответил он Артему. «Впрочем, он прав», — задумчиво сказал Артем. «Судя по словам богини, мы здесь еще не были, и это горы, которые находились совсем в другой стороне от тех, куда мы шли. И здесь может быть много интересного, тем более в этой стороне были парни, которые тогда сожгли нам деревню, нужно бы навестить их, богиня». «Я знал», — воскликнул Ларик, припадая на передние лапы и опуская голову вниз перед Артемом. «Знал, что вы не могли просто так найти еще 3 портала. Служа вам, я буду служить вашей богине, и, возможно, смогу вымолить прощение. Возможно, я смогу выйти за пределы этого круга. А теперь мне уже интересно», — сказал Артем, смотря на представление, которое Ларик устроил. «Рассказывай. Прежние боги. У них началась война. Моя мать, богиня тьмы Макхату, с ее братьями восстали против несправедливости своих родственников в пантеоне, и они проиграли. Меня заточили в наказание за то, что я остался ей верен, хотя был якобы с ними. В самом начале этого спора я якобы выбрал сторону противника своей матери, но оповещал ее о возможных проблемах, передвижениях, планах. Меня привязали к последнему оплоту, я должен был служить королю этих земель. Это было наказание для меня и награда для короля, который воевал и верил за этих богов», — закончил Ларик, опустив голову вниз. Снежа не выдержала такой душещипательной истории. Она вся в слезах, бросилась на шею Ларика, который от неожиданности впал в небольшой ступор. Все молча ждали, пока прольются девичьи слезы. И когда она более-менее успокоилась, Ларик продолжил: «Спасибо, юная леди, но я уже забыл за это все, просто очень хотелось бы пролететь над бескрайними полями и морями и почувствовать запах свободы от вековых оков. И теперь у меня появилась надежда». Ларик сделал паузу. «А теперь давайте же активируем арку». Подойдя к ней, Артем вопросительно посмотрел на Ларика, ожидая дальнейших действий. Ларик в свое время задумчиво разглядывал арку. «Да, судя по настройкам, портал будет вести сразу по ту сторону горы, в ущелье, которое в простонародье называли «рубеж», — сказал Ларик, указывая своим хвостом на руну, которая единственная как будто слегка моргала. «Приложи ладонь сюда и мысленно скажи порталу открыться». Артем дотронулся до этой руны и прикрыл глаза. Через пару секунд в центре арки пространства начало смазывать я и появилась какая-то пленка, как масляная пленка на водной поверхности. Она закручивала водоворотом, переливаясь зелеными тонами. «И кто может открывать и закрывать портал?» — спросил Артем. «Тот, кого вы выберете в настройках пьедестала управления», — ответил он, смотря на портал. «Мы пойдем туда, посмотрим, что вообще, да как, только мне нельзя, я тут подожду». «Да, а зачем тогда вообще спрашивать?» — ответил Артем, после повернулся к Ярику и Вадику. «Как только мы выйдем, встаете на стражу портала, чтоб ни одна мышка не пробежала. После посмотрел на всю команду с улыбкой и сказал: «Ладно вам, не нервничайте, я сам нервничаю, можем пройти вместе». Команда Артема подошла к арке, встав в ряд и на счет три сделали туда шаг. Артем даже понять не смог, что это какой-то портал или еще что, будто просто вошли в открытую дверь. Но оказавшись на другой стороне портала, ребята замерли. Пум-пум-пум. Артем, увидев картину, которая открылась его взору, немного обомлел. «Ну вот, а вы говорили, вам скучно, смотрите, сразу видно, как будет весело».